Он все решает с видом быстрым, а пользой нашей пренебрег. Дела все хуже раз от разу, и настоятельней приказы, и непосильней налог. По праздникам нет лучше развлечения, чем толки за стаканчиком вина, как в Турции далекой, где война. Сражаются друг с другом ополчения. Подходишь у трактирщика к окну и смотришь. По реке идут баркасы. И после дома, отходя ко сну, благословляешь миролюбие час. Я тоже так смотрю, сосед. Пусть у других неразбериха. Передерись хотя весь свет. Да только б дома было тихо. По горке ходят горожане. Они одеты щегольски. А в отдалении на поляне в деревне пляшут мужики. Как человек, я с ними весь. Я вправе быть им только здесь. Мне доктор поручил народ вам благодарность принести. Вы оказали нам почет, не погнушавшись к нам прийти. Отрадно вспомнить в светлый день, как жертвовали вы собой для населения деревень в дни черной язвы моровой. Иного только потому ужасный миновал конец, что нам тогда избыть чуму помог покойный ваш отец. Вас не пугал ее очаг, и юноши еще тогда входили вы к больным в барак и выходили без вреда. За близость с братьею низшей хранила вас десница свыше. Храни вас, Господи, впредь, чтоб не давали нам болеть. Вам следует благодарить того, кто всех учил любить. Фауст с Вагнером проходят дальше. Вы можете всем этим быть горды, как вы любимы деревенским людям. Большое счастье пожинать плоды способностей не сгинувших под спудом. Вы появились, шапки вверх летят. Никто не пляшет, пораженный чудом, вас пропускают, выстроившись в ряд. Еще немного позовут ребят и станут перед вами на колени, как пред святыней, чтимую вселенье. Давай дойдем до этой крутизны и там присядем. Часто я, бывало, на той скале сидел средь тишины, весь от поста худой отощалый. Ломая руки, я мольбой горел, чтоб Бог скорее избавил нас от мора и положил по ветрию предел. Так уповал и верил я в ту пору. И для меня насмешкою звучит тех тружеников искреннее слово. От их речей охватывает стыд и за себя, и за дела отцовы. Отец мой, нелюдим оригинал, всю жизнь провел в раздумьях о природе. Он честно голову над ней ломал, хотя и по своей чудной методе. Алхимии тех дней забытый столб он запирался с верными в чулане и с ними там перегонял из колб соединения всевозможной дряни. Людей лечили этой амальгамой, не проверяя, вылечился ли тот, кто обращался к нашему бальзаму. Едва ли кто при этом выживал. Так мой отец своим мудреным зельем со мной среди этих гор и по ущельям самой чумы похлеще бушевал. И каково мне слушать их хваления, когда и я виной их умерщвления и сам отраву тысячам давал. Корить себя решительно вам нечем. Скорее была заслуга ваша в том, что вы воспользовались целиком умением к вам от старших перешедших. Прогулка с вами на свободе приносит честь и пользу мне. Но от забав простонародья держусь я, доктор, в стороне. К чему б крестьяне не прибегли, и тотчас драка, шум и гам, их скрипки, чахарда и кегли, и крик невыносимы нам. Моя отрада — мысленный полет по книгам со страницы на страницу. Зимой за чтением быстро ночь пройдет. Тепло по телу весело струится. А если попадется редкий том, от радости я на небе седьмом. Пойдемте, впрочем. На землю легла ночная сырость, нависает мгла. Хорош по вечерам уют домашний. На что, однако, вы вперили взор и смотрите, как копанный в упор. Заметил, черный пес бежит по пашне. Давно заметил. Что же из того? Кто он? Ты в нем не видишь ничего? Обыкновенный пудель. Пес лохматый. Своих хозяев ищет по следам. Кругами сокращает их охваты. Все ближе подбирается он к нам. И если я не ошибаюсь, пламя за ним змеится по земле полян. Не вижу. Просто пудель перед нами. А этот след — оптический обман. Как он плетет вокруг нас свои извивы. Магический их смысл не так-то прост. Не замечаю. Просто пес трусливый. Чужих завидев, поджимает хвост. Все меньше круг. Он подбегает. Стой! Вы видите? Не призрак, пес простой. Ворчит, хвостом виляет, лег на брюхо. Все как у псов и не похож на духа. Не бойся. Смирно, пес. За мной. Не тронь. Забавный пудель. И притом огонь. Живой такой, понятливый, бойкий. Поноску знает. Может делать стойку. А броните его что-нибудь, найдет. Заброшенной палкой в пруд нырнет. Да, он не оборотень. Дело ясно. К тому же, видно, вышкален прекрасно. Серьезному ученому забавно иметь собаку с выучкой исправной. Пес этот, судя по его игре, наверное, у студентов был в муштре. Входят в городские ворота. Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем. Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору то лучшее, что движет мной. В душе, смирившей вожделения, совершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет. Пудель, уймись, и по комнате тесной не бегай. Полно ворчать и обнюхивать двери порог. Ну-ка, за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель, на эту подушку бы лег. Очень любезно нас было прыжками забавить. В поле, на воле, уместна твоя беготня. Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить. Угомонись и пойми, ты в гостях у меня. Но что я вижу? Вот так гиль. Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает ввысь и ширь. Он может до потолка достать. Нет, это не собачья стать. Я нечисть вел себе под свод, раскрыла пасть, как бегемот. Огнем глазище налиты, тварь из бесовской мелкоты. Совет, как пакость обуздать, ключ Соломона может дать. Гляди-ка, от ужаса шерсть он щетинит, глазами своими бесстыжими враг. Прочтешь ли ты имя, осилишь ли знак несотворенного, неизреченного, с неба сошедшего в лето Пилатова, нашего ради спасения распятого? За печку оттеснен, он вверх растет, как слон, готовый словно дым по потолку расплыться. Ложись к ногам моим на эту половицу, я сделать все могу, еще с тобой несчастный. Я троица и сожгу тебя трипостасной. На это сила есть, проверь у чародея. Когда дым рассеивается, из-за печи появляется Мефистофель в одежде странствующего студента. Что вам угодно? Честь представиться имею. Вот значит, чем был пудель начинен. Скрывала шкалера в себе собака. Отвешу вам почтительный поклон, но вы меня запарили, однако. Как ты зовешься? Мелочный вопрос в устах того, кто безразличен к слову, но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу. Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто? Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла. Нельзя ли это проще передать? Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием. Ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало. Моя среда. Ты говоришь, ты часть. А сам ты весь стоишь передо мною здесь. Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша с самомнением смелым себя считает вместо части целым. Я часть и часть, которая была когда-то всем. И свет произвела. Свет этот порождение тьмы ночной и отнял место у нее самой. Но с ней не сладит, как бы ни хотел. Его удел — поверхность твердых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой. Лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла. Так вот он в чем твой труд, почтенный. Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам. И безуспешно, как я не упрям. Мир бытия досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением, и хоть бы что. Я цели не достиг, и море в целости, и материк, а люди, звери и порода птичья, мори их не мори, им трын трава. Плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии. Итак, живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтереснее дела себе, сын ночи, не припас? Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться. Прощай, располагай собой. Знакомый с тем, что ты за птица, прошу покорно в час любой. Ступай! В твоем распоряжении окно и двери, дымоход. Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура под дверною рамой. Ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда вошел ты через порог сюда? Как оплошал такой пройдоха? Смотритесь, этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет ход, загнувшись с края. Скажи-ка ты, нечаянность какая! Так стало быть, ты у меня в плену. Не мог предугадать такой удачи. Мог обознаться пудель на бегу, но с чертом дело обстоит иначе. Я вижу знак и выйти не могу. Но почему не лезешь ты в окно? Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Законно это строгой. Ах, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет, что иметь в виду на случай договора с вашей братьей. Любого обязательства принятия для нас закон со всеми наряду. Мы не меняем данных обещаний. Договорим при будущем свидании. На этот раз спешу я и уйду. Еще лишь миг.